лежа ниц и встать не смея. Белых лам, большое стадо, будет в праздник твой убито. Их пожрет костер сердито в честь тебя, тебе в отраду. Как видим, здесь все соответствует установленным инками порядкам. На солнце было запрещено смотреть, и потому ему поклонялись лежа ниц. В жертву приносились белые и черные ламы. Правда, черные ценили свыше, ибо у белых лам, как объясняет инка Гарсиласо, нос был черным. К солнцу уходили через огонь. Конфликт драмы порожден социальным неравенством. Вождь народа Анти полюбил дочь инки Пачакутека, что считалось богохульством и великим преступлением, особенно после того, как она родила от него девочку. Когда Ольянтай перечисляет свои подвиги, желая напомнить инке Пачакутеку о своих заслугах, выясняется, что он сыграл важную роль и в разгроме чанков. Но здесь Ольянтай явно переусердствовал. «И всегда сражаясь смело, я тебя владыкой сделал над бескрайнею страною. Ты мне дал награды, инка, дал высокие отличия. Я обрел в тебе величие, но, как прежде, я пылинка и ничто перед тобою». Но правители не очень любят, когда им напоминают о чужих подвигах и заслугах. Так оно и случилось. Пачакутек не простил святотатства, и Ольянтай вынужден бежать, чтобы спасти свою жизнь. Драма заканчивается благополучно для главных героев. Им помогает смерть Пачакутека. Интересная деталь. Не забыта в драме и концепция о миссионерской деятельности сынов Солнца. Драма Апу Ольянтай своим фактологическим материалом не противоречит тому, что мы сегодня знаем о царстве инков. Более того, вся духовная атмосфера драмы настолько близка к той картине, которая вырисовывается со страниц хроник, что трудно усомниться в подлинности этого произведения. Отсутствие письма у инков привело к потере еще одной и достаточно реальной возможности сохранить хотя бы частично образцы исторического литературного творчества периода Тауантинсую. Речь идет об отсутствии у инков и других кичуа навыка письма. Утверждать подобное дает нам право история и характер конкисты древних майя. Жречество и знать майя умели писать, ибо у них было свое письмо. Видя, как сгорают на кострах аутодафе священные рукописи, майя не побоялись переписать латиницей свои книги, чтобы сохранить их от уничтожения. Так до нас дошли книги Чилам-Балам. Между тем, если исключить драму Апу Ольянтай, в сфере профессионального литературного творчества инков имеется такая зияющая пустота, что невольно зарождается мысль и даже убеждение сынам Солнца перенесение на бумагу их произведений должно было казаться святотатством и страшным преступлением. Только так можно понять и объяснить, почему никто из инков даже не попытался записать свои таки, когда были еще живы и сами инки, и их машины памяти. Но вот под ударами стальных мечей конкистадоров, в пламени костров аутодафе, рухнуло царство Таоан Тинсую.